Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, да. Алло, Александровна, компания Микроклад, Шелховской Максим Викторович беспокоит. Ой, радость. Что ж такое-то, Алла Александровна? Что? Я же ждала. Я вам... А, я понял. Ну, это замечательно. Угу. Алла Александровна, звоню сообщить вам о том, что сегодня производилось автоматическое списание денежных средств с карт заемщиков, которые вышли на длительную просрочку. Так. У вас карта была списана 1000 рублей. Я знаю. Она была последняя. Ну, вы меня без хлеба оставили. Я... Верните назад. Прошу прощения. Не в моих силах. Алла Александровна, это автоматическое списание. Да все у меня из-за вашего прощения есть и сегодня. У меня даже кот, смотрите, это... как орёт. Есть хочет. Да, кота, кота искренне жаль. У меня нет, да. Нет, Лариса, у меня просто кошатник довольно большой. Тем более. Вот. А что с моим виноват. Этим там? А что там с моим, помните, день космонавтики? С вашим обращением? День Юрия Гагарина, да-да-да. С Днем космонавтики я вопрос задал. Мне сказали, что на данный момент никакой информации от вышестоящего руководства не поступало о проведении каких-либо акций. Ну вот, то есть, ну, будем ждать, надеяться на лучшее. Так мне 1000 дадут мою? Она иди сюда, мурыся. Она уже... Мурыся, у меня даже кота зовут Гагарин, если что. Нет, да. Поплачь, Алла дядя, поплачь, дядя. Может, у него сердце все-таки есть, и он вернет нам 1000. Алла Александровна, у меня, правда, не в моей власти. А зачем у меня ее списали? Это автоматически происходит, Алла Александровна. Из-за того, что вы находитесь на просрочке. А вы только извиниться попросили, позвонили, да? Нет, я позвонил вам сообщить о том, что произошло списание, что я денежные средства зачислены. Счет долга. Ну вот, также хотел узнать, вы ознакомились с ответом, который вам предоставлен через личный кабинет? Не, не помню, кажется, да. Да. Я просто есть очень так. хочу. А 1000 списали. Я понимаю. Да. Но, тем не менее, Александр, у вас еще какие-то вопросы остались по поводу предоставленного вам ответа на ваш запрос? Нет, у меня ничего не осталось. Ни ответов, ни приветов и ни 1000. Да. Поплачь, поплачь. Ну, на сегодняшний день сумма вашего долга составляет 18 282 рубля. Я теперь вообще обиделась. Я слышу по голосу. Ну, это не зависит, это вопрос к компьютеру. Ну, а с компьютером бесполезно. Вот давайте акцию к 12 апреля. В честь Юрия Алексеевича Гагарина, будет. В честь я моего уведом, кота. Да. Давайте. И тогда я вас прощу. Александр, я вас уведомлю. Хорошо. Если будет акция, я вас обязательно уведомлю. Хорошо. Об этом. Пока на данный момент я вам говорю, как есть. 18 282 рубля. Сумма долга. Хорошо. А вы мне еще позвоните? Пока нехорошо. А, вы хотите узнать, когда конечно. Я оплачу? Ну, пока я когда обижена. Когда вы собираетесь оплачивать? Ну, Алла Александровна, дело в том, что личностные моменты, они гражданским кодексом... Вот смотрите, если бы я покушала, ну, как... то бы я была добрее. Так. А учитывая, что вы мою 1000 понимаю. Последнюю забрали, покушать мне нечего. А по какую оплату можно вообще обсуждать? Про вашу. Обсуждать можно, тем более то, что вы очень хорошо знаете Гражданский кодекс Российской Федерации. Я хорошо знаю, очень, да, вы это заметили. Так, ну да. Кот весь оборвался, я только днем и думаю, что же нам делать. Вы из Москвы звоните, да? Немного дальше. Да? А у меня такая идея, не хотели бы вы меня в ресторан сегодня пригласить и накормить. И тем самым искупить свою вину. Я понимаю. Вы не теряете. Очень далеко. Очень далеко, далеко. Просто. Да. Добираться очень далеко. Ну ничего, у нас другой есть выход. Вы можете по телефону заказать на мой адрес, в мой город, суши или роллы. И пиццу. Я наемся и оплачу. Алла Александровна, я услышал вас. Но тем не менее, надо что-то делать с этим долгом. Ну, пока вы обойдете мои 1000, а я поплачу. Ну, плакать не стоит все-таки. Это небольшая совсем часть от общей суммы долга. Вы же понимаете, если у меня на карте была только 1000 рублей, которую ваш автомат там списал, угу. значит, другой суммы там угу. больше нет на карте. А когда будет, я пока не знаю. Угу. Вот, как появится, я буду вам ну, оплачивать. Ну, вы как-то ожидаете поступления денежных средств? Ну, ближе к 12 апреля. Просто я не знаю, если вы мне акцию все-таки устроите, я думаю, я бы закрыла полностью данную задолженность. А если нет, то, наверное, на всю сразу погасить не хватит. Так, значит, 12 апреля. У меня кот Гагарин, понимаете? Вообще я люблю кот. Я понял. Роллы. Алла Александровна, ну, если вы хотите получить какой-то дисконт по вашему долгу, в принципе, я могу подойти к руководству, задать этот вопрос. Ну, вот. Просто мне как-то мотивировка нужна какая-то. Мотивировка по поводу того, что имя кота совпадает с именем великого человека. Ну, а вдруг ваш руководитель тоже кошатник? Нет? Да нет, насколько я знаю. Ну, придумайте что-нибудь весомое. Я же не знаю, какая там должна быть мотивировка. Я вам сказала мотивировку, что полностью закрыть займ мне не хватит. Соответственно, у меня будет продолжаться просроченная задолженность. Соответственно, я опять буду нарушать пункт договора, ну, соответственно, и статьи Гражданского кодекса. Вот и вся мотивировка. Так. Хорошо. Хорошо, давайте я задам вопрос. Если будут какие-то изменения, я вам позвоню, сообщу. Хорошо, хорошо. Если что, надумайте с роллами звонить. До свидания. Да, я понял. Хорошо. Всех благ. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно переговорить с одним человеком. Алексей Васильевна. Это вы? А, я. Представлюсь. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Разговор записывается. В области звоню взыскания? По поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Ты робот? Так, еще раз. Вы вообще планируете самостоятельно закрывать долг? Ты робот, да. Чудной какой робот. Рекомендую оставаться на линии. Я сделаю сейчас перевод на своих подчиненных. Они помогут найти решение вопроса именно по телефону. Итог разговора они мне обязательно передадут. Не кладите трубку, я перевожу. Боже мой, на свои. Ой, какие же дегенераты. Алло. Да. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатиховна? Да. Фуковна. Национальная служба взыскания. Меня зовут Ватикян Райфрон. Сейчас говорю, записываются. Слушай, а как вы так докатились, что ваш руководитель робот, и вы подчиняетесь роботу? Альфия Фатиховна, вы по микрозаймам, по двум кредитам, вернее, микрозаймам, чем не оплачиваете? По каким двум? Вы за два звоните сразу? Конечно. Так, по каким? Интересно, рассказывайте. Так, по одному это One Click Money, микрозайм. Да. Правильно? Дальше. Так, по второму FU Казань. Кто? Альфа Фатиловна. Как? Кто второй-то? Cash U Finance. Cash U Finance, ага, ага. Так, и какая у вас душевная боль? Да у нас боли-то никакой нету. По одному вы должны будете оплатить 15 000 рублей, по второму 20. Это кто так сказал? Я вам говорю. А ты кто? Можете зайти в личный кабинет, вам там все будет. Нет, у меня нет кабинета. Указано. Вообще нет. О, это уже ваши сложности. У меня вообще нет сложностей. Сложности? Угу. Долги почему не оплачиваете? Ну ты с какой целью спрашиваешь, интересуешь? Я говорю, почему долг с меня не погашаете? Почему ты слово «почему» произносишь? Мы будем сейчас так общаться? Да. А почему у вас начальник робот? Вами люди не... зеркал, канализации, дерьмо, отстой, выбросы, отходы и помои. Коллектор — это конченое чмо. Коллекторы, вас всех объединяет никчемность душ, отсутствие ума. Сравнить лишь можно с падалью и гнилью, с ничтожеством и кучей дерьма. Мне надоело с вами по закону, про нормы, статьи вам говорить. С сию минуты каловские рожи я буду только троллить и гнобить. Морально вас давить, как таракана. Сидишь, слушаешь, да. И не давать мне даже рта открыть. Ответите. За каждую слезинку чьей-то мамы и за отца, который сразу слег, поговорив с таким вот отморозком, за чей-то нервный срыв, за тот почти прыжок, за чей-то плач в ночи, за страх, за беспредел, за боль, за горе, которое вы людям принесли, за ваш гнилой базар. Ответите вы, каловские рожи, предлюдом нашей матушки земли. Говори теперь. Говори. Я тебе разрешаю. Так и будешь молчать, да? Не мой стал. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Да. Вам... Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Владимировна. Я. Меня зовут Ольга Николаевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 6500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в бухгалтер? Как разговариваешь, как гости из будущего. Ты откуда звонишь? Да? Юлия Владимировна, вы готовы внести оплату сегодня? Никогда ее не готова внести. Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Никогда. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Назови мне свою фамилию. Забыла? Возьмите ручку, записывайте. У меня разговор записывается, не поверишь. Замечательно. Называй. Меня зовут Ольга Николаевна Зорченко. Можете записать, должность, чтобы не забыть. По какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Должность. Сотрудник отдела взыскания. Ага. Обманываешь. Нет должности сотрудник. Неправда. Как у тебя в трудовой книжке написано? Кем ты работаешь? Можете позвонить в банк по номеру горячей линии 8 800 555 55 75. Зачем? И уточнить данный вопрос. Да ты обязана мне говорить свою должность. 230-й федеральный закон тебя обязывает. Акстись! Гостья из будущего. Понял. Фамилия, имя, отчество, должность. Ты мне сейчас договоришься, будешь МНН называть, ОГРН, организации своей вшивой. Немедленно, быстро. Или сейчас убежишь. Я зафиксирую информацию, негативную информацию в вашем личном деле. Понятно, посудомойка в Тинькове. Вопросов нет. Отдел. Это в какой же такой? Ну-ка расскажи, какой соответствующий мне Всего отдел. Доброго. Какой отдел мне подходит, скажи. Быстро говори. Че, микрофон отключила? Вот дают, даже должность не знают. Какой-то 230-й. Алло. Агент финансов, правобезопасность. Зовут меня Бондарь Николаевич. Оксана Сергеевна. Да. По вопросу задал, что вы звоню, компания «Займига». Что у вас оплаты, почему не производите? С какого времени вы работаете, по какому договору? Работаем мы с 8 февраля 2019 года. По договору компании «Займига». Я понимаю, по договору агентский? Да, агентский договор, я же вам сказал. Фиксируем отказ от оплаты. Почему? Мое решение, мое желание. Желание? Ну, ваше желание в данном случае будет не учитано, к сожалению. Ну, к вашему посмотрим. Сожалению. Ну, посмотрим. Само будет собой. Оно учитано или нет. А зачем тогда брали? Конечно. Вы цель не возврата брали денежные конечно, средства? Конечно, да, так и фиксируют. Ну, на личность не нужно переходить, Оксана Сергеевна. Да надо. Как-никак, вам 27 если лет. Если идиотские вопросы что задаешь, еще? Значит, будешь слушать такие же ответы. Какие? Идиотки. Ага. Ну, с вашей стороны это понятно. Угу. С вами тут все ясно. Ну. Тяжелый случай. Да.